Глава 7. Сдача войск и флота Антония перед Канопскими воротами. Смерть Антония. Приготовление напитка смерти. На другой день с рассветом Антоний выступил со своим войском, приказав своему флоту двинуться на флот Цезаря. Конница же должна была напасть на конницу Цезаря. Согласно приказанию, флот выстроился в три ряда, но, встретив флот Цезаря, галеры Антония вместо открытия враждебных действий подняли весла в знак приветствия и поплыли вместе. Всадники также опустили мечи, и все перешли в лагерь Цезаря, покинув Антония. Антоний пришел в бешенство, на него страшно было смотреть. Он приказал своим легионам остановиться и ждать нападения. Один человек, тот самый воин, который накануне хотел убить меня, пытался убежать, но Антоний схватил его за руку, бросил на землю и, спрыгнув с коня, хотел убить его. Он уже поднял свой меч в то время, как человек, закрыв лицо руками, ожидал смерти. Но Антоний опустил меч, приказал ему встать. «Иди!» — сказал он. — Иди к Цезарю и будь счастлив. Я любил тебя. Зачем же среди всех изменников убивать тебя одного? Человек встал и, грустно взглянув на Антония, вдруг, охваченный стыдом, схватил меч, вонзил его в свое сердце и упал мертвый. Антоний стоял и молча смотрел на него. Между тем легионы Цезаря приближались, но как только они скрестили копья, легионы Антония повернулись и побежали. Видя это, солдаты Цезаря не стали даже преследовать их, так что никто не был убит. «Беги, господин, беги!» — вскричал Эрос, слуга Антония, стоявший около него вместе со мной. «Беги, иначе тебя поведут пленником к Цезарю!» Антоний повернулся и поскакал с тяжелым стоном. Я ехал рядом с ним. Проезжая Канопские ворота, где стояли толпы народа, Антоний сказал мне: «Иди, Олимп, иди к царице и скажи, Антоний шлет привет Клеопатре, которая предала его. Клеопатре шлет он привет и последнее прости». Я пошел к гробнице. Антоний поехал во дворец. Придя к гробнице, я постучал в дверь. Хармиона выглянула в окно. «Открой дверь!» — крикнул я ей. Она послушалась. «Что нового, Гармахис?» «Хармиона!» — сказал я. «Конец близок. Антоний бежал». «Хорошо», — отвечала она. «Мне надоело ждать». На золотом ложе сидела Клеопатра. «Говори, человек!» — вскричала она. «Антоний бежал!» «Войско бежало, Цезарь близко. Клеопатре великий Антоний шлет привет и последнее прости. Привет Клеопатре посылает тот, кого она предала». «Это ложь!» — вскричала она. «Я не предавала его. Олимп, иди скорее к Антонию и скажи. Клеопатра, которая не предавала его, шлет привет и последнее прости. Клеопатры больше нет». Я побежал сейчас же, так как это согласовывалось с моими целями, и в алебастровом зале нашел Антония, ходившего взад и вперед, поднимая руки к небу. Около него находился Эрос, один из всех слуг, оставшийся преданным погибшему человеку. «Господин Антоний», — сказал я, — «египтянка посылает тебе прощальный привет. Египтянка умерла от своей собственной руки». «Умерла? Умерла?» — вскричал он. «Разве египтянка умерла, и это очаровательное тело будет пищей червей? О, что это за женщина! Сердце мое и теперь рвется к ней. Неужели она превзойдет меня? Меня, который был велик и славен, неужели я так ничтожен, что женщина окажется мужественнее меня и смело пойдет туда, куда я боюсь следовать за ней? Эрос, ты любил меня, когда я был ребенком. Вспомни, как я нашел тебя в пустыне, обогатил, дал тебе место и богатство. Иди, выплати мне свой долг. Возьми этот меч и освободи Антония от всех его печалей. — О, господин мой! — вскричал грек. — Я не могу! Как могу я отнять жизнь у богоподобного Антония? — Не возражай, Эрс. Последней крайности я требую этого от тебя. Исполняй мое приказание или уходи и оставь меня одного. Я не хочу более видеть тебя, неверный слуга. Эрс обнажил меч. Антоний встал на колени перед ним, раскрыв грудь и устремив глаза к небу. «Я не могу! Не могу!» — вскричал Эрос, и вдруг, вонзив меч в свое сердце, упал мертвым. Антоний встал и долго смотрел на него. «Это благородно сделано, Эрос!» — произнес он. «Ты выше меня и дал мне хороший урок». Он встал на колени и поцеловал умершего. Затем, быстро вскочив, вытащил меч из сердца Эроса, воткнул его в свой живот и с громким стоном упал на ложе. «О ты, Олимп!» — вскричал он. «Боль выше сил моих! Прикончи меня, Олимп! Прошу тебя!» Жалость охватила мое сердце. Но я не мог убить его. Я вытащил меч из кишок, остановил поток крови и, позвав слуг, прибежавших на шум, приказал им привести из моего дома старую Атуа. Она сейчас же пришла и принесла с собой трав и живительное питье. Я дал лекарство Антонию и приказал Атуа идти скорее, насколько позволяли ей старые ноги, к Клеопатре в гробницу и рассказать ей об Антонии. Она ушла. И скоро вернулась, говоря, что царица жива и зовет Антония умирать в своих объятиях. С ней вместе пришел Диомед. Когда Антоний услышал слова Атуа, его слабеющие силы вернулись к нему. Я позвал рабов, которые, спрятавшись за занавесы колонны, смотрели на умирающего великого человека. С большими усилиями мы понесли все вместе Антония и положили к подножью мавзолея. Клеопатра, боясь предательства, не хотела отворить дверей и выкинула из окна толстую веревку, к которой мы привязали Антония. Горько плача, Клеопатра вместе с своей Хармионой и гречанкой Ирой изо всей силы тянули веревку. В то время как мы поддерживали Антония, который с тяжелым стоном повис в воздухе, а кровь лилась ручьем из его раны. Дважды он был готов упасть на землю, но Клеопатра со всей силой любви и отчаяния тянула веревку, пока не втащила его в окно. Все, видевшие это ужасное зрелище, горько плакали и били себя в грудь. Все, кроме меня и Хармионы.